Урок 2. Залика, тот. Мухандисун, инженер. Хаджарун, ахджарун, камень. Суккарун, сахар. Лябанун, кефир. Урок 3. Максурун, сломанный. Мафтухун, открытый. Джалисун, сидящий. Вакифун, стоящий. Джадидун, джудудун, новый. Кадимун, кудама, старый. Сагирун, сигарун, маленький. Кабирун, кибарун, большой. Васихун, грязный. Навифун, чистый. Хлювун, сладкий. Маридун, мардо, больной. Дафтарун, дафатиру, тетрадь. Дуканун, дакакину, магазин. Ганиюн, агния, у, богатый. Факирун, фукоро, у, бедный. Туфахун, яблоко. Лявизун, вкусный. Тауилун, тывалюн, длинный. Касырун, короткий. Абун, аба, абаун, папа. Хаубун, фиябун, рубашка. Джаннатун, джаннатун, сад. Захаба, уходить. Садикун, асдикоу, друг. Роксун, руусун, голова. Исбаун, асобиу, палец. Собунун, мыло. Асырун, сок. Джаляса, сел. Фаджурун, утро. Вуфрун, вфарун, ноготь. Ваджихун, вуджухун, лицо. Ядун, айдин, рука. Ляхмун, люхумун, мясо. Хаваун, воздух. Вогрун, вугурун, спина. Дойфун, дуюфун, гость. Содурун, судурун, грудь. Комарун, луна, щамсун, солнце. Фамун, афуамун, рот. Самакун, рыба. Гадаун, обед. Загротун, азгарун, цветок. Айнун, уюнун, глаз. Хубзун, ахбазун, хлеб. Хафифун, легкий, овеси. Ворокун, аурокун, бумажка. Сакилун, тяжелый, овеси. Харун, горячий. Баидун, далекий. Корибун, близкий. Джамилюн, красивый. Баридун, холодный. Маун, вода.